Нет, это я спустилась чуть раньше. Фаинчик, как я рада тебя видеть. Выглядишь великолепно. Спасибо, вы тоже. Послушай, говори мне ты, теперь можно. Не поняла. Ну, во-первых, мы здесь одни, а во-вторых, когда ты пришла ко мне работать, тебе было 30, а мне 40. 10 лет — большая разница. А теперь тебе уже 35, а мне по-прежнему 40. Я расхохоталась. Обожаю твой юмор, Анита. Сразу оговорюсь, я намерена пребывать в этом роскошном возрасте еще как минимум 10 лет. А мне как быть, стремиться к 40 или застыть на 35? Естественным путем дойти до 40, а там уж застыть. Ну что, по-русски это будет обед, а по-римски, вероятно, ланч. Я голодна. Я тоже. В гостиничном ресторане кормят восхитительно, ты не против? Я за. Я рада была ее видеть и с огромным трудом удерживалась от вопроса о Родионе. Ну, Фаинчик, как тебе тут живется? Замуж не вышла? Через 2 недели свадьба. Может быть, приедете? Опять на «вы». Нет, я не смогу, и так в журнале без тебя полный бардак. Жаль, свадьба должна быть жутко изысканной. Платье цвета слоновой кости с брюссельскими кружевами. От? Нет, его сшила подруга моей мачехи, работавшая много лет у Баленсиаги. Так, а кто жених? Это несколько важнее платья, по крайней мере, на мой взгляд. Она видит меня насквозь, как и раньше. Я слегка поежилась. Жених? Он отвечает самому изысканному вкусу, сейчас покажу. Я нарочно захватила с собой роскошную фотографию Серджио. Ни одна нормальная женщина не усомнится, что я выхожу замуж по любви. «Да, как-то странно», — произнесла Анита. «Роскошный экземпляр». Я кивнула. «И ты его любишь?» «Анита». «Да, мы с тобой раньше никогда не говорили о таких вещах, но раньше я была начальницей, а ты подчиненной. Да и времени катастрофически не хватало. А сейчас...» «Хотя уже можешь не отвечать. Мне и так ясно, любовью тут и не пахнет». «Ну и что? Много вы, то есть ты, много встречала счастливых браков по любви?» «Тогда зачем тебе это нужно? Просто чтобы выйти замуж? Я думала, ты умнее. То есть...» «Я еще поняла бы, если бы это случилось в России, но тут за границей. Мало, что ли, ты знаешь кошмарных историй с отнятыми детьми. Но, Фаина, одумайся. Да с какой стати? В Москве у меня ничего не вышло, а мне уже 35. Пора уж обзавестись семьей и детьми. А что тебе мешало сделать это в Москве? У тебя там и друзья, и родня. Здесь у меня, между прочим, отец. Между прочим, вот именно, Анита». «Извини, я просто всегда злюсь, когда люди, которых я люблю, делают такие откровенные глупости. И вообще это я виновата. Я не должна была с самого начала тебя отпускать. Побесилась бы и успокоилась. Ты-то из-за Шахрина?» «Анита, при чем здесь?» Я почувствовала, что краснею. «Ты думаешь, я слепая? Не знала, что ты умираешь по нему? Я просто не считала себя вправе вмешиваться. Но когда я поняла... Фаина, не делай глупости. Тебе кажется, что ты утрешь ему нос, выйдя замуж за красивого итальянца». «Нет, при чем тут его нос?» «Ну, милая, неужто ты не знаешь, что самое заветное желание любой обиженной бабы — утереть нос обидчику? Ты вот, козел эдакий, меня не оценил, а я вот возьму и выйду замуж так, чтоб всем было тошно. Анита, я выхожу замуж просто чтобы выйти замуж, и это крайне глупо.